осень. Андрюша Орликов решил завязать с хлопотной жизнью реаниматолога, поступив в клиническую ординатуру при кардиоцентре. В конце августа он накатал заявление об увольнении и был таков, а мне сразу стало одиноко. В принципе, Андрюша все сделал правильно. Кардиолог – специальность востребованная, не скучная, да и работа не на износ. В реанимацию мы пришли с ним в один год и в один месяц. Первый раз я увидел его во время пятиминутки в ординаторской, где он сидел на диване, румяный, длинноволосый, похожий больше на рок-музыканта, чем на врача, и с очень серьезным видом пытался незаметно для окружающих жевать резинку. Наряжен он был в какой-то явно импортный халат, из нагрудного кармана которого торчала ручка Паркер. Его почти сразу поставили дневным доктором в первый блок, поэтому мы видели с ним достаточно часто. Мое пристальное внимание Андрюша привлек тем, что после одной совместно произведенной трахеотомии он в протокол операции в качестве ассистента вписал меня. Обычно никто этого не делал, потому что медбрат никак не может числиться ассистентом на операции. Так я впервые попал в историю. Мы стали частенько болтать о разных вещах во время перекуров на эстакаде. Летом, что хорошо бы осенью сходить за грибами. Осенью, что нужно зимой покататься на лыжах. Зимой, что неплохо бы взять короткий отпуск, да и махнуть весной в Таллин. Весной сокрушались о том, что из-за плотного графика нам ничего не удалось совершить. И с легким сердцем переносили задуманное на следующий год. Ведь у нас вся жизнь впереди. К тесному общению мы приступили сразу после памятного празднования нового 1983 года, когда мы четверо, Витя Волохов, Ваня Рюриков, Андрей Орликов и я, завершив 1 ноября праздничную вахту, вылезли на свет Божий из подвала, словно четыре танкиста с Бодуна, потерявшие своего шарика. В подвал после дежурства нас заманил Витя Волохов и, убеждая в необходимости опохмелки, заставил распить из горла бутылку теплой водки, от которой всех сразу стало тошнить. А выбирались мы на улицу через морг. Все почему-то в побелке, в скособоченных шапках и болтающихся по земле шарфах. В морге посреди траурного зала стояла наряженная елка, вокруг которой водили нестройный хоровод похабно накрашенные девицы. Увидев нас, они хриплыми голосами стали спрашивать санитаров, что это еще за алкаши привалились с утра пораньше. Получив ответ, что мы дежурная реанимационная бригада, барышни чрезвычайно заинтересовались нашей компанией и стали наперебой приглашать на белый танец. Танцевать с этими снегурочками нам не хотелось совсем, и мы попросту сбежали. Минут 10 еще стояли на улице около морга, обнимались, целовались, никак не могли расстаться. Андрюше нравилось обсуждать книги, причем, как правило, американских авторов. Самыми любимыми у него были те произведения, где главный герой неделю квасит, а потом неделю дебоширит. Особняком стоял Селлинджер. Хотя герои ведут там себя сравнительно пристойно, но этот автор почитался им выше прочих. Еще он рассказывал о фильмах, про которые мало кто слышал и совсем мало кто видел. Ему доводилось ходить на закрытые просмотры, а летом посещать Московский кинофестиваль. Судя по всему, фильмы там демонстрировались хорошие, во всяком случае, такие имена, как Феллини, Шаброли и Бергман, мелькали постоянно. А некоторые, не такие серьезные, Андрюша часто пересказывал во всех деталях. До сих пор помню его интерпретацию фильма «Око за око» с Чаком Норрисом. Оригинал, который я посмотрел 2 годами позже, показался мне куда менее динамичным. Еще мы вспоминали наше детство, отрочество, юность, то есть драки, пьянки, гулянки и прочие приключения. При этом Андрюша вставлял в свои рассказы какое-то невероятное количество простонародных прибауток, будто его растила деревенская няня. Жил он рядом с метро «Университет», в так называемом преподавательском доме. У него была потрясающая библиотека, и ни разу не было такого, чтобы, зайдя к нему в гости, я возвращался домой без книжки. Иногда после легких дежурств мы устраивали настоящую культурную программу. Особенно было здорово, когда стояло теплое время года. Тогда мы садились на метро, доезжали до станции площадь Свердлова и вдоль ГУМа по Красной площади спускались к Москве-реке. Там мы покупали билеты в кинотеатр «Зарядье», если, конечно, показывали стоящий фильм, и приобщались к искусству. Если фильм шел барахляный, что случалось часто, мы сразу приступали ко второму действию. Перебегали дорогу и шли на пристань. Туда причаливали речные трамвайчики, которые ходили каждые 20 минут. Мы грузились на кораблик, брали в буфете по бутылке пива, усаживались на корму и отправлялись в плавание. Я очень любил эти круизы. Сидишь с другом, пьешь пиво, болтаешь, а мимо справа и слева проплывает город. Солнце светит, ветерок обдувает. Красота! Выходили всегда у парка культуры и, не тратя время, шли в Плезень, здоровенную пивнуху. Наливали в автомате по полной кружке, заказывали большую тарелку креветок и вели бесконечные умные разговоры, прерываясь лишь на то, чтобы сбегать налить еще. В пивной мы торчали часа два, после чего не спеша проходили через весь парк с аттракционами, лишь иногда останавливаясь, чтобы пострелять в тире. Затем долго брели нескучным садом, болтали, курили, приближаясь к заветной цели – живому уголку недалеко от окружной железной дороги. Там, в загонщике, жил пони. Настоящий, маленький, с теплыми губами. Его сторожила какая-то ведьма, которая время от времени выбегала из своего сарая и с воплями била пони по крупу дубьем. Ну, тут у каждого свое проявление любви к нашим меньшим братьям. Мы же с Андрюшей, чтобы не разбудить эту кикимору, тихим чмоканьем подзывали пони к ограде, гладили по холке, кормили леденцами и сигаретами. Далее наш путь лежал через железнодорожный мост. Тот самый, на котором в новом модном кинофильме «ТАСС уполномочен заявить», наши отважные рыцари плаща и кинжала скрутили подлого американского шпиона. Заканчивалось путешествие обычно у вестибюля станции «Спортивная». Если оставались деньги, мы покупали в палатке по бутылке пепси-колы. Если нет, то просто стояли и курили, разглядывая толпу. Народ тоже пил пепси, курил и общался. Как правило, публика была вызывающе нарядная, и мы глазели на модную в этом году одежду, обсуждая детали. Потом каждый ехал к себе домой. Я через весь город в Тушино, а Андрюша до следующей остановки. Но тут он всегда был хитрецом. Не помню, чтобы хоть одна прогулка завершалась вдали от его жилища. Мне кажется, что если с ним посидеть в мюнхенском августинере, то потом, выбираясь переулками, незаметно, за разговорами, через какое-то время все равно попадешь на Ломоносовский проспект. В октябре я решил, что пора уходить. Пошел пятый год моей работы в реанимации. Всему, чему я хотел здесь научиться, я давно научился. Не существовало такой манипуляции врача-реаниматолога, которая не была бы мной освоена до автоматизма. От тоски я даже овладел люмбальной пункцией и скоро стал делать ее не хуже больничных неврологов. Несколько раз мне удавалось уговорить наших хирургов, и они подпольно брали меня ассистентом на большие операции. Но без обучения в институте во всем этом не было особого смысла. Так, мелкий, ничего не меняющий штрих, доказательство самому себе. Когда-то, только поступив в училище, я опасался. А вдруг не выдержу вида крови? Вдруг не смогу сделать руками элементарные вещи? Поэтому, чтобы себя проверить, напросился на первой же практике, уже в середине сентября, работать санитаром в операционную. Помню, как в первый раз стоял у стола, где лежал молодой мужик, которому готовились произвести аппендэктомию. И страшно боялся, что когда его начнут резать, я грохнусь в обморок. Не грохнулся. Даже потом потрогал пальцем ампутированный отросток. Ничего особенного. И тогда же остался с хирургической бригадой в ночь. Они гнали меня домой, но я их все-таки уломал. А уже под утро упросил сестру в торакальном отделении, и она позволила сделать мой первый укол. Руки сразу стали чужие и ватные. Ноги подкосились, во рту пересохло. А игла никак не хотела протыкать кожу. Но кое-как я уколол, и сразу стало легче. А когда после операции мне как санитару доверяли мыть кучу окровавленных инструментов, от счастья петь хотелось. Сейчас я уже счет потерял самостоятельно сделанным трахеостомом, интубациям, не говоря о прочих мелочах. Но так получалось, что на этом моя большая медицинская мечта завершилась. Оставаться в реанимации дальше уже не было никакого смысла. Как прелюдия перед поступлением в институт пятилетняя работа медбратом – это слишком, а как дело на всю жизнь – точно не для меня. В последнее время даже традиционные беседы во время перекуров стали меня изводить. Особенно, когда приходилось слушать старую сестринскую гвардию. 10 лет назад, когда открывали больницу, медсестер набирали из глухой провинции, заселяя их в общежитие. Работали они не за страх, а за совесть, правда, с какой-то унылой обреченностью. А разговаривали всегда про неустроенность личной жизни, про уборку картошки в родной деревне, про хорошее кино «Вечный зов» и про цыгана по имени Бадулай. Раньше мне было как-то все равно, а теперь я сразу чесаться начинал. В общем, пора было сваливать. А вот для меня ли карьера массажиста, честно говоря, я не знал. Массажист в любом случае что-то типа парикмахера, к которым с большим предубеждением относилась наша заведующая, Лидия Васильевна. Но, может быть, именно на этом поприще я совершу то самое важное, что предначертано мне свыше. Хотя вряд ли. Что за предназначение тереть чужие спины? Ладно, жизнь покажет. Мой приятель Вовка решил уйти из клиники и вообще из медицины. Хороший знакомый его отца занимал в ту пору должность ни много ни мало директора Ваганьковского кладбища. Подивившись, как этот молодой парень может жить на смешную сумму, которая в месяц со всеми левыми не дотягивала даже до 1000, румяный и довольный жизнью директор столичного погоста, вдоволь отсмеявшись, предложил Вовке бросать к чертям такой альтруизм и пообещал устроить в бетонный цех при кладбище, который изготавливал цветники на могилы. Оклад был мизерный, но левые были совсем другие и сулили большие жизненные перспективы. Прагматичный Вовка с восторгом согласился. Я было выразил легкое недоумение. Уходить из клиники и становиться кладбищенским ханыгой, пусть и за большие деньги, казалось уж больно радикальным. Да и общение с коллегами по знаменитому ритуальному учреждению представлялось мне делом весьма специфическим. При первой же возможности я поделился своими сомнениями с Вовкой, будучи у него в гостях. «Леша, мужик прежде всего должен зарабатывать бабки», — раздраженно и назидательно бросила Вовкина жена, колдуя у плиты. «А нравится работа или не нравится, вообще не разговор», — и посмотрела на меня с нескрываемой жалостью. Дискуссия на этом сразу и завершилась. В общем, в клинике нервных болезней освободилась ставка массажиста. Меня там запомнили, и когда я пришел интересоваться местом, с радостью мне его предоставили. В принципе, уже можно было с октября выходить туда на работу, но я оттягивал, как говорится, до последнего. Только сейчас я со всей очевидностью понял, как же будет тяжело уходить из реанимации. Там было все такое знакомое, родное, понятное. И как я, интересно, теперь буду жить? По ночам дома спать, все субботы и воскресенья опять же дома проводить. Работать только на ставку. С больными, которые в сознании, из которых не будут торчать дренажи и трубки. Да мне к такому 100 лет привыкать придется, если вообще привыкну. Я даже дома к телефону подхожу, реанимация слушает. По этой причине я оставил себе еще пару месяцев реанимационных дежурств для моральной адаптации к новым для себя условиям жизни. А оформление в клинику мне посоветовали провести через систему перевода. В то время такое практиковалось. Если работник переходил в профильное учреждение, ему туда устраивали перевод. Тогда и статистика не портилась, и отпуск сохранялся. Любо-дорого. Договорились, что я выйду на новую работу в понедельник, 1 декабря.